Этот парень большевик. Он открыл верхнюю папку, и его интерес еще больше усилился. На английском. Он стал читать с таким интересом, что не поднял голову, даже когда услышал голос Селиен. Что в ней? Он быстро посмотрел первую папку, потом две другие. Через 25 минут он, наконец, поднял голову с выражением огромного изумления и невидящими глазами уставился на лобовое стекло. «Невозможно поверить», — он покачал головой. «Они были так во всем уверены, что напечатали все на английском для Питера Фунгабера, даже не пытались ничего скрыть, даже не потрудились использовать кодовые названия». «Что это?» — спросила Селиен. «Уму непостижимо». Он еще выпил водки. «Нужно показать Сэму». Он встал и, с трудом удерживая равновесие, спустился к пленникам и Тунгате. Тунгата и Сара сидели напротив пленников, которых Тунгата надежно связал по рукам и ногам запасными ремнями безопасности. Питеру Фунгабере явно стало лучше. Они с Тунгатой смотрели друг на друга с ненавистью смертельных, готовых в любую секунду вцепиться друг другу в глотки врагов. «Успокойся», — Крейг опустился на скамью рядом с Тунгатой. «Дай мне УЗИ, а сам пока изучи вот это». Он бросил Тунгате на колени дипломат. «Приятно с вами познакомиться, полковник Бухарин», — вежливо поздоровался Крейг. «Не скучаете по московской зиме?» Он навел УЗИ на живот. «Я высокопоставленный сотрудник дипломатического корпуса Союза Совет...» «Да, полковник». «Я изучил вашу визитную карточку», — перебил его Крейг. «А я полковник, отъявленный беглый преступник, способный нанести вам серьезную травму, если вы, конечно, не заткнетесь». Он повернулся к Питеру Фунгабере. «Надеюсь, ты хорошо заботился о моей собственности, Питер. Вытирал ноги, прежде чем войти в дом и все прочее». «Вам удалось ускользнуть от меня, мистер Меллоу», — тихо произнес Питер Фунгабера. «Но я не совершаю одни и те же ошибки дважды». Несмотря на автомат в руках, несмотря на то, что Питер Фунгабера был связан как жертвенный агнец, Крейг не мог побороть дрожь от полного ненависти взгляда Питера Фунгабера. Он отвел взгляд и посмотрел на Тунгату. Тот быстро листал страницы, и выражение недоверия уходило с его лица, сменяясь яростью. «Ты знаешь, что это такое, Пуффа?» «План кровавой революции», — ответил Крейг. «Написанный на хорошем английском языке, видимо, для Питера Фунгабера». Они предусмотрели все, буквально все. «Смотри, списки приговоренных к смерти. Списки людей, на сотрудничество которых можно рассчитывать. Они даже подготовили заявление по радио и по телевидению в день переворота». «Посмотри страницу 52», — предложил Крейг. «Здесь обо мне», — сказал Тунгата. «Переправить в клинику в Европе, провести лечение по изменению психики, превратить в безумного предателя, который поведет Матабелов в вечное рабство». «Да, Сэм, ты был осью, вокруг которой вращалась вся операция. Когда Фунгабера потерял тебя в пещере, когда он взорвал галерею, он признал свое поражение. Посмотри на него». Тунгата не слушал его. Он переложил дипломат на колени Крейгу и наклонился вперед так, что всего фут отделял его лицо от лица Фунгабера. Он выставил вперед челюсть, и постепенно его глаза налились кровью ярости. «Ты собирался продать нашу землю и наш народ в новое рабство. Установить такой строй, по сравнению с которым даже режим Смита показался бы мягким и альтруистическим. Ты обрек мое племя и свое собственное, и многие другие на безумие». Тунгата от ярости говорил бессвязно. «Бешеный пес, обезумевший от жажды власти». Он взревел, давая выход своим страданиям, ненависти и ярости. Он бросился на Фунгабера и схватил его за связанные запястья. Другой рукой он расстегнул ремень безопасности. С безумной силой раненого буйвола он швырнул Фунгабера к открытому квадратному люку. «Бешеный пес!» — прохрипел Тунгата, и прежде чем Крейг успел пошевелиться, сбросил Фунгабера спиной в люк. Крейг перебросил УЗИ Сари и прыгнул к Тунгате. Вес Питера Фунгабера опустил Тунгату на колени, и он держался свободной рукой за край двери. Питер Фунгабера болтался в воздухе, глядя Тунгате прямо в лицо. Под ним проносились коричневые холмы Африки, скалили зубы, как акулы в предвкушении добычи, черные острые вершины. «Сэм, остановись!» — постарался перекричать вой ветра и грохот двигателя Крейг. «Умри, коварный, кровожадный!» — рычал Тунгата прямо в лицо Фунгабери. Крейг никогда не видел подобного ужаса в глазах человека. Рот Фунгабери был широко открыт. Ветер срывал слюну с его губ, он не мог издать ни звука от ужаса. «Сэм, погоди!» — закричал Крейг. «Не убивай его! Только он может снять обвинение с тебя, со всех нас. Ты не сможешь жить в Зимбабве, если убьешь его!» Тунгата повернул голову и посмотрел на Крейга. «Он наш единственный шанс оправдаться!» Взгляд Тунгаты уже не был таким кровожадным, но он с трудом удерживал тело Фунгабери. «Помоги!» — прохрипел он. И Крейг быстро схватил ремень безопасности, размотал его с инерционной катушки и застегнул на поясе. Он упал на живот, зацепился ступнями за ножки скамьи и схватился обеими руками за нейлоновый ремень, которым были связаны руки Фунгабери. Вдвоем они подняли Фунгаберу, и тот настолько обессилел от ужаса, что не мог стоять на ногах.